Глава 18. Глядя на неожиданных противников, преграждающих нам путь, я понял, что мы со Снежаной ошиблись в своих выводах. Это были не магические звери. Реальность любила преподносить сюрпризы, и нашим противникам оказались химеры. Уродливые создания, что лишь отчасти напоминали животных или тех, кем они были до того, как их стали изменять. Каждая тварь была не похожа на другую. Кто-то ходил на четырех лапах, кто-то на двух. Кто-то и вовсе напоминал гибрид скорпиона и паука, а кто-то был похож на гончую. Тот, кто их создавал, явно имел богатое воображение и не сдерживал себя в попытках добиться какого-то результата. По этим существам было видно, что они несовершенны, а значит, неизвестный маг прошлого устроил здесь испытания, включив в них свои неудавшиеся образцы. И что самое неприятное, их было больше десятка в одном помещении. Причем, как только мы вошли, проход позади нас закрылся, не оставив шанс выбраться из западни. А ведь я даже не заметил запирающего механизма. Нам со Снежаной повезло только в том, что эти химеры стояли на месте и рычали, не пытаясь нас атаковать. По крайней мере, пока. «Этих тварей очень много», — шепотом сказал я девушке, стараясь не вызвать агрессии со стороны этих существ. «Я не знаю, насколько они сильны, но они в любом случае доставят хлопот. Если кого-то пропущу, или защищайся барьером, или беги. Главное, придержись, и я приду на помощь. Я в тебя верю». «Постараюсь», — коротко ответила Снежана, потихоньку пятясь назад, туда, где не было зверей. Хотелось мне верить, что это всего лишь испытание страхом, и что химеры будут просто на нас глазеть. Но это было бы слишком удобно и, если честно, неправдоподобно. Эти монстры осторожничают, поскольку пока не знают уровня моих сил, так как я не показываю им своего страха, в отличие от девушки. Она может сколько угодно пытаться его скрыть и даже не показывать визуально, но все звери гораздо более чувствительны к страху, чем люди. Скорее всего, они первым делом будут целиться в нее, а не в меня. И эта мысль меня не слишком радует. Нужно экономить ману и избавиться от слабых, чтобы сразиться один на один с оставшимися. Раз так, то придется немного поднапрячься. Я полностью фокусируюсь на бое и определяю, где находится враг. Сразу же следом я прогоняю ману по энергетическим каналам и создаю магический конструкт. Для зверей это становится сигналом к атаке. Они все, не сговариваясь, разом бросаются на меня. Однако я быстрее. Из магического круга вылетают 5 огненных полумесяцев. Я атакую ими в первую очередь тех, кто выглядит слабее всего и у кого есть шерсть. В идеале так удастся зацепить и других. 2 огненными снарядами я все же промазываю, но 3 достигают цели. Все 3 твари умирают от первого же удара, жалко скуля или завывая от боли. Расстояние между нами сокращается до 20 метров. Еще 1 полумесяца я послать не успею, а потому создаю 10 ледяных игл и посылаю их в противника. От этого мой резерв маны сильно сокращается, гораздо быстрее, чем хотелось бы, но иного выбора нет. Благодаря этой атаке я убиваю еще 2 тварей. На первый взгляд, оставшиеся кажутся слабаками, но это не так. Они увернулись от тех заклинаний, даже несмотря на мой контроль. Значит, все не так просто. Остаются 7 тварей. Их все равно слишком много. На новые заклинания времени попросту не хватает. Раз так, то придется переходить в ближний бой. Я усиливаю тело и с размаха бью первого противника, кто слепо набрасывается на меня. Измененный магией тварью оказывается помесь волка и какого-то рогатого животного. Он пытается насадить меня на свои рога. Только прежде чем монстр успевает это сделать, мой прут врезается ему в бок, не только выбивая весь дух, но и очень удачно отбрасывая в сторону другой, похожей на него бегущей твари. Несколько секунд я себе точно тем самым выиграл. Остаются еще 5. Всех я физически не могу отогнать от Снежаны, однако могу заставить притормозить. Пусть я сам при этом пострадаю, но иного выхода нет. «Уши!» — кричу я Снежане, и до той с небольшой задержкой доходит моя команда. Она закрывает глаза и уши, в то время как я создаю в левой руке сначала вспышку, а затем добавляю в конструкт плетение ошеломления. В моей руке образуется шарик, который по своему функционалу схож со светошумовой гранатой. Единственная разница — он не просто глушит. Он способен разорвать барабанные перепонки, если перестараться. И именно поэтому я бросаю этот шарик не рядом с собой, а прямо под ноги химерам. Я закрываю глаза, и одновременно с этим по ушам больно бьет громкий хлопок, едва не оглушая меня. Химеры не ожидали такого поворота событий и попятились назад, оглушенно тряся своими отвратительными башками. Я воспользовался предоставленным шансом и сократил их популяцию еще на 3 особи, послав воздушные лезвия. Правда, при этом двое оставшихся уже пришли в себя и понеслись меня атаковать. Другого выбора мне не дают. Я вынужденно оставляю девушку одну и бегу вперед, прямо на монстров, привлекая все их внимание к себе и не позволяя даже обернуться в сторону Снежаны. Ко мне напрямки несется гигантский паук-скорпион. Своим жалом он собирается пронзить мое тело. Скорее всего, оно даже ядовито. Но проверить это я не успеваю, да и не собираюсь. Из имеющихся запасов я создаю в руке искру, уклоняясь от атаки его хвоста, после чего касаюсь хитина паука и посылаю в него разряд. Хитин, на удивление, хорошо проводит заряд и заставляет паука пищать от боли, но не умертвляет, как я надеялся. Поэтому следующим же делом я создаю в руке ледяную иглу и, что есть силы, втыкаю ее в один из 8 глаз химеры. Та жалобно пищит и отползает от меня, чтобы немного прийти в себя. Ну а я сразу же переключаюсь на здоровяка. Им оказывается подобие большой обезьяны с львиной мордой. Я понятия не имею о внутреннем строении тела химеры, поэтому атакую доступную мне уязвимую точку на теле противника — шею. Только шкура монстра оказывается настолько прочной, что, несмотря на весь приложенный удар, я практически не смог ее пробить, только заставил отшатнуться монстра. В свою очередь, остальные пользуются тем, что я открылся для атаки и пытаются окружить меня. Мне не остается ничего другого, как бросить оружие. С ним я не смогу выбраться из окружения, и оно будет только мешаться, поскольку я далеко не профессиональный копейщик, не говоря о том, что это просто прут. Я направляю ману в ноги и рывком ухожу в сторону, рядом с еще одним подобием гончей. Химера, видя это, прыгает в моем направлении, явно целясь клыками в горло. Я на одних рефлексах, хватая ее на подлете за лапу и, разворачиваясь в воздухе, бросаю тварюшку в сторону других химер. От такой неожиданности они на мгновение замирают, давая мне время приземлиться на ноги. Только радости это нисколько не прибавляет. Их внимание привлекает Снежана, и все как один бегут за ней. «Демоны!» Вырывается у меня, и, не сходя с места, создаю несколько огненных комет и направляю их в порождение этого лабиринта. Я не хотел использовать их в закрытом помещении, поскольку я и Снежана могли пострадать от ударной волны, но они не оставляют мне иного выбора. Несколько небольших комет вылетают из конструкта и летят прямо в монстров. Девушка также вовремя реагирует и, несмотря на отсутствие боевых навыков, смогла быстро увеличить дистанцию между монстрами. Это позволяет мне с чистой совестью бить 4 химер. Однако обезьяноподобная химера по-прежнему остается жива, и, судя по всему, взрыв не нанес ей почти никаких ран. При этом, несмотря на мою атаку, она не перестала преследовать Снежану. «А ну иди сюда!» Пытаюсь я хотя бы словесно задеть монстра и сокращая дистанцию с ним настолько, насколько это возможно. Только монстр совершенно не обращает на меня внимания. Еще секунда, и химера оказывается возле Снежаны. Даже если она поставит барьер от такой твари, он ее вряд ли спасет. Именно поэтому я максимально сконцентрировался и создал вспышку прямо перед глазами монстра. Она слепит не только его, но и девушку, но иного выбора у меня не было. Я выигрываю время снижания, и она было уже бросается вперед, но в следующий миг падает на землю, издает болезненный крик, а ее очки слетают на пол. Монстр замечает это и заносит лапу для удара. К его несчастью, я успеваю вовремя поставить барьер перед Снежаной, и удар уходит в сторону, пусть и рядом с самой девушкой, но не причиняет ей вреда. В следующий же миг я запрыгиваю на спину Химере и использую созданную ледяную иглу, и вместо того, чтобы метнуть ее, перехватываю иглу в воздухе и втыкаю ее прямо в глаз. Монстр приходит в бешенство и пытается сбить меня со спины, но не успевает, поскольку я к этому моменту уже спрыгнул. Не дожидаясь, пока монстр оправится от этого удара, я создаю вторую иглу и, подгадав удачный момент, оказываюсь рядом с этим существом и втыкаю ее во второй глаз, доходя до самого мозга. Химера бьется в предсмертной агонии и умирает, в то время как я быстро подхожу к Снежане и осматриваю ее. Мне изначально показалось, что она только подвернула ногу, однако на ее ступне появился кровавый след. В общем, ничего хорошего. «Сильно болит?» Спрашиваю я и помогаю девушке снять обувь, чтобы осмотреть рану. «Терпимо». Едва заметно кивает девушка, инстинктивно зажмурив глаза, и добавляет. «Подай очки. Я сама». Вспомнив, что у нее выпали очки, я передал ей их в руку, после чего она, прикусив нижнюю губу, подвела ладони к ране. Судя по виду раны, тут кроме монстров была ловушка. Должно быть скрытый шип, который так неудачно активировался рядом с ней. «Черт, я не могу!» — сказала Снежана, чем вызвала на моем лице недоумение. Через секунду до меня дошло, что рана так и продолжает кровоточить. «Ты не можешь использовать магию?» — спросил я. «Не знаю. Похоже, что так». По ее лицу было видно, что она с трудом сдерживала боль. «Демоны. Похоже, я догадываюсь, в чем дело». «Позволь мне», — сказал я, и, взяв руками ее ступню, при помощи магического зрения, погрузился в наблюдение за магическими потоками в теле Снежаны. Исходя из увиденного, я сразу понял, что первоначальная догадка верна. В шипе был магический яд, причем достаточно сильный, раз смог сохранить свои свойства на протяжении такого количества времени. Может, он и вовсе изменился от изначального варианта. Но сейчас это было не столь важно. Имея девушка такой контроль, как у меня, она смогла бы, несмотря на яд, творить заклинания, поскольку на данном этапе он только мешал магии циркулировать в теле. Если же моя догадка вновь окажется верна, и если ничего не предпринять, зараженные магические частицы через пару часов полностью нарушат циркуляцию маны в энергетических каналах и перейдут на ядро. Как только это произойдет, Снежана умрет. Не уверен, что в нашей группе вообще есть целитель. И даже если он есть, тут требуется рука мага не ниже 7-го круга, а желательно вообще 8-го. Даже я все, что могу сделать, это замедлить процесс, уничтожая магические частицы, мешая их продвижению по телу и выиграв еще несколько часов. Однако для этого нужно добраться наверх и вызвать подмогу. Запасов маны у меня немногим больше половины, а ее нужно приберечь до прихода помощи. Выхода нет, я не имею больше возможности сражаться с монстрами. Нужно рискнуть и бежать только вперед, пока не доберусь до выхода. Недолго думая, я применил свои знания из прошлого мира, кое-как вылечив рану. По крайней мере, кровотечение удалось остановить. Однако полноценным лечением это сложно было назвать. Снежане по-прежнему требовалась помощь настоящего целителя. Я лишь могу ввести ее в состояние анабиоза, чтобы замедлить процесс распространения яда. Но прямо сейчас я не могу позволить себе этого сделать. Если дальше будут монстры, и она будет без сознания, то я не смогу полноценно уворачиваться от их атак. «Я знаю, что тебе тяжело, но держись крепче за шею», — сказал я и взял ее себе на спину. «Все будет хорошо. Я не дам тебя никому в обиду». «Хорошо», — едва слышно ответила она. Судя по всему, либо от боли, либо от яда, ее разум стал мутнеть. «Демоны! Нет, я не дам тебе тут умереть. Главное — выбраться на поверхность, а там уже прибудет подмога». Недолго думая, я побежал к выходу, но стоило мне со Снежаной пересечь центр комнаты, как из прохода неожиданно вырвался яркий синий свет. «Неужели еще одна ловушка?»